В этом мире каждое живое существо, оно стремится, то есть оно старается найти счастье, стремится бороться за то, чтобы добиться счастья. В идеале мы хотели бы такую ситуацию, когда бы мы никогда не сгорели. И в идеале мы хотели бы такую иметь ситуацию, в которой у нас были бы такие романтические отношения с идеальной личностью, с идеальным человеком. Но, конечно же, мы понимаем, что вот такие ситуации идеальные, они невозможны в этом материальном мире. Жизнь коротка, и тех людей, кого мы встречаем, они подобны нам. То есть у них тоже есть какие-то недостатки, и чего-то в них отсутствует. Какие-то... Они не идеальны, другими словами. То есть у них есть... То почему же тогда в сердце есть такие желания, которые, в принципе, невозможно удовлетворить в этом мире? Почему так получается? И ответ таков, что вечно совершенные любовные отношения, они как бы присущи нам, нашей судьбе, то есть они предназначены, то есть положены для нас, то есть по конституциональному положению. В этом суть нашего существования. И веды дают нам указания, дают нам наставления, чистое знание. Благодаря следованию этим ведам, то есть мы сможем исполнить эти желания и обрести цель жизни. Веданта Сутре говорится. Сердце сравнивается с такой очень сокровенной, очень такой пещерой, то есть очень таким скрытой пещерой. Секретной, да, секретной. В пещере находится атома душа. И эту концепцию принимают во многих концепциях, во многих философиях, во многих религиях. Но в Веданта Сутре говорится дальше. Вот в этой секретной пещере вашего сердца присутствует не одна атма, не только ваша душа, но там существуют две души. Эта сутра Веданты, она объясняет очень важный стих из Света Сварупы Нишады. His friend who was there waiting for him for a long time without saying anything. Это приводится история Света Сварупы Нишад, где говорится о двух птицах, что одна птица вкушает плоды, а вторая... А другая птица просто сидит рядом и наблюдает. И что вторая птица была бы очень счастлива, если бы она перестала вкушать плоды постоянно сладкие и горькие, и обернулась бы к той другой птице, которая все время ее ждет. So, the dvani, that is the implication of this poetry of the Vedas, is this. I will explain. Смысл заключается в следующем. Это человеческое дерево, это человеческое тело подобно дереву. И в сердце есть ветка. И аналогия, которая приводится в этой истории, такова, что одна птица — это наша душа, а вторая птица — это Верховный Господь. И плоды, которые растут на этом дереве, — это плоды наших кармических реакций. So sometimes in our life we experience the taste of the bitter fruits of our sinful activities, and sometimes we taste the more pleasant, relatively pleasant fruits of our pious activities. И иногда мы вкушаем сладкие плоды, это плоды, которые приходят от нашей благочестивой деятельности. А иногда горькие плоды, которые приходят от наших дурных поступков и грехов. But whether we are suffering or whether we are enjoying, none of these experiences really give satisfaction to the soul. Но страдаем ли мы или радуемся ли мы, ни одно из этих ощущений не дает, ни один из этих плодов не дает настоящего счастья для души. So the answer to the question, how do I find fulfillment and happiness, is this. Поэтому ответ на вопрос, а как же мне обрести счастье и наполненность, ответ заключается в следующем. That in my heart another bird is there, that is Krishna. В моем сердце находится другая птица, и это птица Кришна. И очень много жизней я игнорировал его. Но он терпеливо ждет меня. And if we can just turn our attention away from tasting the fruits of our good and bad karma and turn our attention fully to Sri Krishna, then we'll discover our eternally perfect loving relationship and complete success in our life. И если мы отвернемся от этого бесконечного вкушения горьких и сладких плодов, и если мы повернемся к Кришне, тогда мы обретем по-настоящему эти отношения истинной любви, к которым мы всегда стремились. И это будут совершенные и вечные отношения. So how do we turn our attention to Krishna, the Supreme Lord, who is always with us, living in our heart? Но как же нам повернуть наше внимание к Верховному Господу, к Шри Кришне, который всегда живет в наших сердцах? So that method of turning the consciousness towards God, that is called Bhakti Yoga. И именно этот процесс поворота нашего сознания, разворота его к Господу, это и называется Bhakti Yoga. We can only fix our mind on those things for which we have attachment. Мы можем зафиксировать наш ум только на тех вещах, к которым у нас есть привязанность. Если у вас есть привязанность к вашему дому, к вам, к вашей собаке, к чему-то подобному, то ваше сознание всегда будет витать там рядом, с этими объектами. So to turn the attention to Krishna, the Supreme Lord, requires dedication, devotion. If we are attached to Krishna, if we have love for Krishna, then the mind will be turned fully towards Him. И поэтому для того, чтобы по-настоящему повернуться к Кришне, нам требуется преданность, нам требуется привязанность к Нему. Когда мы посвятим себя Ему, и тогда мы сможем развить эту привязанность, тогда наше сознание будет повернуто к Нему. Сначала преданность Кришне, она не спонтанна. Engage our senses in His service, even though we are not feeling love. Мы должны задействовать волей наши чувства в служении Ему, несмотря на то, что пока еще мы не чувствуем любви. But Krishna is so kind that He has put all His power of love in His holy names. Но Кришна так милостив, что Он поместил всю свою силу, все, что у него есть, свои святые имена. If one will repeat the holy names of Sri Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then spontaneous, unconditional, ecstatic love for Krishna will appear in our heart. Если мы будем повторять внимательно святые имена Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, то постепенно спонтанная, безусловная любовь к Кришне появится в нашем сердце. So every person for thousands of years who had dedicate themselves to chanting this mantra, they have experienced, they have directly seen, see Krishna and entered into their eternal loving relationship. И на протяжении тысяч и тысяч лет те личности, которые повторяли святые имена Кришны, они получали даршан Кришны, и они отправлялись к Нему в духовный мир. So then that is the beautiful perfection of our life. И в этом и состоит удивительное, прекрасное совершенство нашей жизни. Когда в любой момент вашей жизни, куда бы вы ни посмотрели, всюду вы видите вашего возлюбленного Кришну. А Кришна полон любви и привязанности, он очень игрив. А его единственное желание — это заставить вас просто утонуть в океане счастья. As the devotee loves Krishna, so Bhagavan Bhakta Bhaktiman, Krishna also very much loves his devotees. Подобно тому, как преданный любит Кришну, Кришна очень-очень любит своих преданных. And such a platform of spiritual experience can be realized by all of us in this lifetime. И эту платформу духовного опыта можем осознать мы все уже в этой жизни. So there is nothing more important. И нет ничего более важного. When a person is about to die, no one thinks, oh, alas, alas, I wish that I had spent more time at the office. Когда человек вот находится на пороге своей смерти, вот-вот умрет, он никогда не думает, вот, эх, надо было больше времени за работой в офисе проводить. But rather they wish, oh, I wish I had spent more time serving God, because now I understand that everything I knew will disappear like smoke. And the only thing which is true and eternal and real is my relationship with God. Наоборот, он думает, надо было всю жизнь больше служить Богу, потому что все это знание, все что-то другое мирское, это все растает как дым в один момент. И единственное, что останется, единственное, что вечно, это отношение с Господом. So, there are many persons also who have chanted the holy name, but they're not experiencing the realization of their loving relationship with Sri Krishna. Также есть очень много людей, которые воспевают святые имена, но им не удалось обрести, почувствовать этот опыт любви к Кришне и отношения с Ним. There is any defect in the Mahamantra, in the mantra of the names of Krishna, or in the process of bhakti, but there's some defect in the practice of that individual. Но это не означает, что есть какой-то дефект, какой-то изъян в Махамантре или же в практике бхакти. Это означает, что есть какой-то изъян в практике этого конкретного человека. And what is that defect? А что это за дефект? Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Ki rupa loila nam prema upajaye Tarlakshan slok shuno swarup ramarai. Chaitanya Mahaprabhu was saying to his associates, O Swarup Damodar, O Roy Ramananda, hear from me the way in which one should chant the holy names, by which prema rises up, pure love rises up in the heart. И Чайтанья Махапрабху говорит своим спутникам Сварупу Дамодару и Рай Рамананде, «О, слушайте, как следует воспевать святые имена, для того, чтобы обрести любовь, прему, чистую любовь к Господу». Consider oneself to be more insignificant than a blade of grass. One should be very humble. Человек должен быть очень смиренным и считать себя смиреннее травинки. And one should tolerate all the difficulties of life, being more tolerant than a tree. А также человек должен очень терпеливо сносить все трудности в жизни, быть более терпеливым, чем дерево. One should give respect to every living being, even to an ant. Человек должен почитать, выказывать уважение к любому живому существу, даже к муравью. Не проявляйте неуважение к муравьишкам. И вместе с тем человек не должен стремиться жаждать славы и почести от других. And in this mood, Kirtani Asada Hari, one should chant the holy name continuously, always. И в этом настроении Киртани Асада Хари человек должен постоянно, непрерывно воспевать святые имена. So if someone can follow this instruction, the spirit of humility, the spirit of surrender, then they can experience the power of Bhakti Yoga. И если человек будет способен следовать этим наставлениям, быть очень, очень смиренным, очень терпеливым и все время воспевать святые имена, тогда он испытает на себе силу, могущество бхакти-йоги. He cannot enter into the experience of bhakti because sharanagati surrender is the doorway into the experience of bhakti. И сначала, если человек не предастся Кришне через представителя Кришны, то есть гуру, то он не сможет обрести никакой бхакти, потому что шаранагати, предание, самопредание, это и есть двери в бхакти. Just as you cannot enter into a building through the wall, you will have to go to the door first, and then you can enter. So similarly, to enter into the experience of bhakti, you have to come to the door, and that is sharanagati, the spirit of surrender. Подобно тому, как вы не можете зайти в здание напролом, просто прорубив стену, вы ищете дверь. Таким же образом, для того, чтобы попасть в царство бхакти, вам нужно найти дверь, и тогда вы можете войти в здание. И эта дверь в здание бхакти — это шаранагати. So today, I just want to share with you one meditation from Srimad Bhagavatam, which really embodies the spirit of surrender. И сегодня я хотела бы поделиться с вами одной медитацией Шримад Бхагаватам, которая по-настоящему воплощает в себе, показывает нам дух смирения. Извините, предание. And assimilate the mood of this verse of Srimad Bhagavatam. Surely when you chant the holy name, then the whole spiritual world will open up. И непременно, обязательно, если вы будете медитировать таким образом, развивать это настроение, тогда бхакти откроется для вас. So in the third canto of Srimad Bhagavatam, there Lord Kapildev is instructing his mother Devahuti. В третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капилдев дает наставление своей матери Девахути. He said, "Yene drishim gatimaso dasamasa isha sangrahita puradayena bhavadrishena swainaiva tusyutu kriteina sadina nata ko nama tat prati vidanjalim asya kuryat." He's describing how the a fetus, a baby, is growing in the womb. Он описывает, как малыш растет в утробе матери. It's quite amazing that thousands of years ago we find information in Srimad Bhagavatam about the growth of the fetus in a womb, how many days it takes before the first rudimentary forms of the hands and the eyes of the baby begin to appear, when the heart begins to beat, and when the consciousness, the mind becomes, the awareness comes in the mind. All these things are described in Srimad Bhagavatam 5,000 years ago. Это удивительно, что Шримад Бхагаватам 5,000 лет назад очень подробно описывает, как развивается плод в лоне матери, когда у него начинает биться сердечко, когда у него, на каком дне у него начинают расти ручки, ножки. Он, то есть Шримад Бхагаватам столько тысяч лет назад полностью описывает, как формируется плод малыш в чреве матери. It's described that after some months, when the child in the womb becomes conscious, then the child feels very uncomfortable within the womb. Там написано, что когда плод, малыш в лоне матери приобретает какое-то сознание, то он начинает ощущать очень сильный дискомфорт. The unborn child is very folded up in a very small space. Потому что нерожденный ребеночек находится еще в таком состоянии, он весь сжат, он как бы в этой позе эмбриона, то есть он ему очень тесно. And when the mother, if she eats any hot food or spicy food, also the child is very sensitive and feels distressed. И, например, если мама кушает очень горячую пищу или острую пищу, то малыш это чувствует, и ему очень некомфортно. And it's a very uncomfortable situation of great suffering. Это очень некомфортное состояние, ситуация, где малыш испытывает страдания. In Srimad Bhagavatam it's described that the child prays to the Lord, "Oh my Lord, I am suffering so much. Please deliver me from this suffering condition." И Шримад Бхагаватам описывает, как этот малыш молится: «О, Верховный Господь, я так страдаю, пожалуйста, освободи меня от этого тяжелого положения». So then, the Supreme Lord may say to that child, who is described here in Srimad Bhagavatam, "So, I have put you into this condition of great suffering. So, do you think that I am cruel, or do you think that I am kind?" И Верховный Господь как будто бы отвечает на молитвы этого ребенка и говорит: «Я поместил тебя в эту ситуацию такого страдания, и как ты считаешь, я жесток или я милостив?» So then this verse, yenei drishim gati masou dasamasya isha. This is the child in the womb replying to that question. И вот этот самый стих «Янадришим Гатимасо» — это как будто бы ответ ребенка, ну, плода, да, малыша, этому, ответ на этот вопрос Господа. He's saying, "O my Lord, though I am only 10 months old, but I consider that you have given great mercy to me, you are very, very kind to me." И ребеночек отвечает: «О мой Господь, мне всего лишь 10 месяцев, и все равно я считаю, что ты дал мне удивительную, непревзойденную милость». Why is that? А почему? ¿Por qué es que le responde así? The reason is this. Причина... Generally, when a soul is in the womb of the mother, they don't remember God. Причина заключается в следующем. Обычно, когда ребенок находится в лоне матери, он не помнит о Господе. То, что описано здесь в Шримад Бхагаватам, это особенный случай. It's the case of a person who in their last life they were practicing so much bhakti devotional service and trying to serve the Supreme Lord, but they had not yet become perfect. Здесь описана та ситуация, когда в прошлой жизни этот ребеночек был преданным, который очень-очень много искренне служил Господу, и он служил ему постоянно, и он развил свою бхакти до очень высокой стадии, но еще не достиг совершенства. Some attachment for the Lord, but it was not mature. То есть у него уже было какое-то рати, какая-то привязанность к Господу, но она еще не была зрелой. Now they are about to take birth again. И вот сейчас эта душа собирается снова принять рождение, родиться. And it could be that in the womb And also then when they were born, for many years, they may not remember Krishna until they meet with a sadhu or something inspires their memory. И может быть, что когда они родятся, то есть может быть, когда этот ребеночек родится, может быть, он не вспомнит, он как бы снова забудет, он не вспомнит о бхакти, о Господе, пока он не встретится с садху. То есть может пройти много лет. И тогда это начнет приходить снова. In his previous life, he became very advanced in devotional service. But then when he took birth again, in that life, he'd forgotten everything and he was behaving in a very irreligious way. Until one day, then the experience of the conversation with the Chintamani awakened his memory of his previous practice. Например, мы знаем, что Шрила Билвамангал Такур, он в своем предыдущем рождении был... великим преданным, но затем, когда он родился и как бы принял следующее рождение, как Билвамангал Такур, сначала он вел очень нерелигиозную, неправедную жизнь. И только затем, когда у него состоялся разговор с Чинтамани, тогда внезапно все это его бхакти проснулось. A person can remember God when they're still in the womb. That means that Supreme Lord Sri Krishna is already giving mercy to them because he's allowed them to be conscious, aware of him, even from before they are born. So that is great mercy. То есть, если человек помнит о Господе в том состоянии, когда он еще не рожденный плод, то есть в таком как бы малоразвитом состоянии, еще даже не ребенок, это указывает на огромную милость Господа, что в таком даже состоянии, в таком еще возрасте, даже еще ни в каком не возрасте, он уже помнит о Боге. Because it's Krishna who illuminates our heart with spiritual knowledge. It is not something that we can do by our own strength. Потому что это Кришна освещает наше, наше сердце духовным знанием. И мы не можем познать это сами. The darkness of ignorance with the shining lamp of knowledge, spiritual knowledge. В 10 главе Бхагавад-гиты Шри Кришна говорит, что это я разрушаю тьму в сердце преданного светом трансцендентного знания. So, yene drishim gatim aso dasamasya isha. Sangrahita puradayena bhavadrishena. That child is praying to the Lord, oh, I don't think that you are cruel to me, but rather I think you are extremely merciful because by your mercy you are illuminating my heart with awareness of you even before I am born. И этот ребеночек молится, о Господь, я думаю, что ты удивительно непревзойденно милостив ко мне, потому что ты открыл, осветил мое сознание уже сейчас, даже тогда, когда я еще не рожден. То есть ребенок уже в этом нерожденном еще состоянии уже думает о Господе. Means, O my Lord, being in this condition, I cannot move. So it is not possible for me in this condition to render devotional service to you. И дальше ребеночек говорит: «О мой Господь, в этом состоянии плода в утробе я не могу двигаться, и поэтому я не имею возможности никакого служения оказать тебе». So I did not pray to you to get me out of this condition, to get me free from suffering. I wanted to come out from this condition so I can do some service for you. И я не молюсь тебе для того, чтобы ты освободил меня от этого тяжелого состояния страдания. Наоборот, я молюсь для того, чтобы получить возможность служить тебе. В этой позиции, в этом положении я не могу двигаться, но все же есть одно служение, которое я могу совершать. И что это? Когда мы складываем наши ладони вместе, это знак почтения, уважения Верховному Господу, это символ поклона, это называется Кританджали. So this anjali, the joining together of the hands in respect to God, is also one activity of devotional service. И вот это кританджали, когда мы так складываем ладони, также это является одним способом служения Господу. So this great soul is praying, "Oh my Lord, swayinena tusyatu kritanjali, you kindly be satisfied by my offering respect to you with my hands like this." И эта великая душа молится: "О Господь, пожалуйста, будь удовлетворен моим кританджали, то есть тем служением, когда вот так мои ручки сложены в почтении к тебе." Because in this condition I cannot do anything else. Потому что в этом моем состоянии я не способен сделать ничего другого. So please be satisfied with this. Пожалуйста, будь удовлетворен этим. Now, here it is said, swayinaiva tusyatu kritanjali. That is, that you are so kind, that being in the womb, though I cannot move, you have put me already with my hands together like this. Но далее в этом стихе говорится: «О мой Господь, я не могу двигаться в этом положении, но ты сам, и поскольку я не смог бы так сложить себе руки, ты уже сложил мои руки в этом знаке кританджали». So even this devotional service that I am offering to you, I did not do it myself, you have done it for me. То есть даже вот это преданное служение, это служение, которое я оказываю тебе, даже я не способен этого сделать, это ты сделал это сам. То есть дал мне такую возможность. You yourself have made this anjali, and then I am just by my heart saying this is for you. In other words, the offering that I'm making to you, you yourself have made. То есть, Господь, как ты добр, вот это подношение, которое я могу тебе сделать, это кританджали, ты сам его на самом деле сделал, и я просто в своем сердце могу предложить его тебе. О, Господь, это кританджали, мои сложенные молитвенные ладони, это для тебя. То есть, ты сам дал мне эту возможность. Я беспомощен, я не могу сделать ничего другого. Now you may be thinking, "Oh, now Prem Prabhujan is teaching us how to do devotional service in our next life when we are in the womb." И вы можете думать, ну, Прем Прабхуджан нас обучает, как нам совершать преданное служение в следующей жизни, когда мы будем в утробе. But this is not the meaning of what I want to express. Но это не смысл того, что я хотел бы выразить. Наоборот, вот это настроение этого ребёночка в лоне матери, это то настроение, которое всегда должно быть у нас. The child in the womb, the opportunity to render loving service, the possibility and the capability to render any loving service, is everything is coming from Krishna himself. Потому что любая, абсолютно любая возможность оказать маленькое служение Кришне, и возможность, и силы, Любой шанс это сделать, это уже то, что дает Кришна. Это исходит исключительно от Него, по Его милости. In the same way, we should think that in our life the opportunity and the possibility and even the capability to do any devotional service did not come from us. It is always coming from Krishna. И поэтому мы должны думать, что любая возможность, любой шанс и даже любая наша способность совершать какое-то служение Кришне, это исходит от Кришны, и это никак не исходит ни от нас. Все это дает Кришна. This is the problem that we don't experience the power of bhakti due to pride. Проблема в том, что мы не испытываем силу бхакти, мощь бхакти из-за нашей гордыни. Из-за нашего ложного эго. See, Krishna in Gita said, Prakrite kriyamanani gunae karmani sarvashah ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The conditioned soul who is intoxicated with ahankar, false ego, thinks I am doing everything, but actually only the material energy, the three gunas, are performing his activities. But he thinks kartaham, I am doing everything. Обусловленная душа, которая полностью опьянена своим материальным эго, думает, что она является карта-хам, что она является деятелем. Хотя на самом деле все делают гуны. Это говорит Кришна в Бхагавадгите. So we cannot bring this false ego with us into the realm of bhakti yoga. И мы не можем взять с собой вот этот груз нашего ложного эго в царство бхакти йоги. If you pick up your japa mala to meditate with the maha mantra, think now I am chanting. Если вы берете вашу джапа малу для того, чтобы начать воспевать святые имена, медитировать, и думаете, вот я теперь буду воспевать. Я сам себе создал такую возможность в такой медитации. Это из-за меня самого это воспевание стало возможным. И я способен воспеть Харе Кришна так много раз. This is the reason that no taste is coming, spiritual experience is not manifesting. И если у вас такое настроение, то в этом и заключается причина, почему нет никакого вкуса и нет прогресса и нет духовного опыта. You have to become like that child in the womb that has been described by Kapil Dev in the third canto of Srimad Bhagavatam. Поэтому мы должны стать, как этот малыш в лоне матери, о котором говорит Капил Дев в третьей песне Шримад Бхагаватам. That child is thinking, my lord, by putting me in this helpless situation, this is favorable for bhakti, because I can clearly realize that I am fully dependent on you. That means it brings about being helpless. Brings about the perfection of Bhagavad Adhinata, submission to God. Этот ребеночек думает, о Господь, ты так милостив, что поместил меня в это положение, плода в лоне матери, в котором можно легко осознать свою беспомощность, потому что ты ничего не можешь и так. И в этом состоянии ты это понимаешь лучше всего. И это позволяет развить Бхагават Адинату, то есть осознание того, что во всем мы полностью зависим от Господа. That means perfection of Bhagavad Adhinata, the spirit of complete submission to God. То есть мы можем извлечь для себя урок, что когда мы в таких трудных ситуациях, где мы полностью беспомощны, это помогает нам развить настроение Бхагават-1, это понимание, что мы полностью зависим от Господа, полностью в Его милости. So when we chant, a devotee should always be in that mood of helplessness and in the mood of complete submission to God. These are the features of the characteristics of Sharanagati surrender. И когда мы воспеваем святые имена, мы всегда должны быть в таком настроении полной беспомощности перед Господом и в полном подчинении Ему. И это признаки Шаранагати предания. So don't take your japa mala in an arrogant mood. Oh, now I am chanting. Поэтому не берите свою джапа-малу в таком надменном и горделивом настроении. Ну вот сейчас я буду воспевать. Наоборот, со слезами на глазах и стающим сердцем думаете, что «О, мой Господь, это Ты милостиво дал мне, создал такую возможность в моей жизни, когда я могу послужить Тебе». This is a very rare and very precious opportunity and a privilege to have the chance to chant Your holy name. Это очень редкая, чрезвычайно редкая и ценная возможность, то, что вы можете воспевать святые имена. And also, oh my Lord, I have no power to vibrate your spiritual name. А еще, Господь, у меня совсем нет сил для того, чтобы издавать вибрацию твоего святого имени. So I have no capability. У меня нет такой возможности. Нет таких сил, способностей. Only if you will mercifully appear in the form of transcendental sound and dance upon my tongue, then I can chant the holy name, and may you be satisfied with the holy name that you yourself has caused to appear. You are doing everything. I am not doing anything. Лишь ты, Господь, по твоей беспричинной милости, ты можешь спуститься на мой язык в форме трансцендентного звука своего имени и танцевать на моем языке. И, пожалуйста, Господь, будь удовлетворен этим служением, этим воспеванием, которое ты же сам и создал для меня такую возможность. Я не делаю ничего, все делаешь ты, Господь. If someone will chant in this mood, then surely they will realize very beautiful Shama Sundar, Sri Krishna of Vrindavan. И если кто-то будет воспевать в таком настроении, то обязательно, непременно, они осознают Шама Сундара Кришну во Вриндаване. So, remember this important verse of Srimad Bhagavatam and practice bhakti according to the principles of humility and surrender, and very soon you can meet face to face with your dearest eternal friend who is living in your heart. И таким образом помните об этом стихе Шримад Бхагаватам и совершайте ваши бхакти в соответствии с принципами смирения и предания, и тогда очень скоро вы можете встретиться с вашим самым дорогим и любимым другом Шри Кришной, который всегда живет в вашем сердце. Con este su mejor amigo, íntimo amigo, que es Krishna. Oh, my Lord, please give me the opportunity, the possibility, and the capability to serve you. Oh, my Господь, пожалуйста, дай мне возможности, шансы, силы, способности послужить Тебе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So we are completing our discussion here. I pray to Harikatha Thank you for coming. Now please take rest. We are putting our katar to sleep. And we can see if devotees from around the world have some questions, and we'll try to answer their questions. Hare Krishna. Сейчас мы закончили, завершили наше обсуждение, и я благодарю Харикатху за то, что она милостиво снизошла, и сейчас наша Харикатха пойдет отдыхать, и посмотрим, есть ли какие-то вопросы у преданных. Entonces, Haridas, ¿tú has visto las preguntas que han escrito o hay alguien que tiene preguntas? No han escrito ninguna pregunta, pero este es el momento de hacerlo. Si desean los devotos, el que quiere hacer una pregunta puede prender su micrófono y también puede prender su video si desea hacer una pregunta a Shukran Prayoja Prabhuji. Rangapuri Prabhu. Rangapuri Prabhu, Dandavat Pranam. Jai Dandavat Pranam. Jai Sri Radhe. Well, thank you so much for being connected. Muchas gracias por estar conectado. Большое спасибо, что вы связались с нами. Realmente privilegiada oportunidad. Y quizás mi pregunta no va a estar tan vinculada al específico Harikatha, pero está vinculada al tratar de entender cómo funciona Mahamaya y Yogamaya. So my question will be rather related with как работает Mahamaya и Yogamaya. If you may please mercifully explain, and probably it's not too much to ask, if it has some relation also with, the personalities, Subhadra, Purnamasi, and all these. Так что, если бы вы могли рассказать о Субхадре, Пурнамасе, таких личностях. Perhaps you can speak your question in the Spanish, so everyone can hear the question. Entonces, también, como, si no es mucho pedir, ¿cómo está vinculado esto con estas personalidades trascendentales que acompañan el Krishna Lila, como Subhadra, Purnamasi, etcétera? Si puede tan amable. Gracias. So, this question is really 10 questions disguised as one question. Это вопрос, это на самом деле 10 вопросов, которые маскируются под один вопрос. So, but we'll try to give an overview of the main ideas. Но постараемся главные идеи рассмотреть. See, Krishna is the supreme personality of Godhead, and his energy, his shakti, is one. Кришна — это верховная личность Бога, и его энергия, шакти, одна. Эйкамэйва парамам таттвам свабхавя качинтья шактия. But that one energy, according to the vritti, the function that it's performing, goes by different names. Но в зависимости от vritti, функции, которую совершает энергия, она получает различные имена. Tiene muchos vrittis, tiene muchas otras manifestaciones. So, when the energy of Sri Krishna is regulating the perceptions of conditioned souls who don't have bhakti, then that is called Mahamaya, the external material energy. И когда энергия Кришны имеет дело с обусловленными душами, которые отвернулись от Кришны, это называется Махамая. Материальная энергия. Is the regulating or controlling the perceptions of the liberated souls who have pure devotion, that is called Yoga Maya. Но когда же эта энергия имеет дело с освобожденными душами, у которых есть отношения с Кришной, это йога майя. So it is Mahamaya that reveals and conceals things from the conditioned souls, and Mahamaya and Yoga Maya, which reveals and conceals things to the liberated souls and even Krishna himself. То есть Махамая скрывает что-то и также открывает что-то материальным, как бы душа в материальном мире, а вот йога майя скрывает что-то и открывает что-то душам в духовном мире, и даже она может что-то скрывать и открывать самому Кришне. For example, Krishna is everywhere. Например, Кришна везде. Кришна está en todo lugar. But because Mahamaya is acting on the conditioned souls, they don't see. Но потому что Махамая воздействует на обусловленные души, они его не видят. But for Mother Yashoda, she is not affected at all by any material energy. Но на Маму Яшоду никаким образом не влияет никакая материальная энергия. Now, Krishna is everywhere, but Mother Yashoda does not see Krishna everywhere. She sees him only in her house as a little boy. Кришна везде, но мама Яшода не видит, что Кришна везде. Она видит, что Кришна — это маленький мальчик, ее сынок, который находится у нее дома. So you have to understand that in relation to the liberated souls, Maya is also revealing and concealing. It is revealing Sri Krishna's form as a little boy, but concealing his godhood, that he is actually everywhere. At the same time. То есть вы должны понимать, что вот в духовном мире йога майя тоже и открывает что-то, и скрывает. То есть она им открывает прекрасную форму Кришны, как маленького мальчика во Вриндаване, пастушка. И в то же время она что-то скрывает одновременно. Она скрывает его Бхагавата, то, что он Господь. When Sri Krishna comes into this world, all the avatars are present in him. Когда Кришна приходит на землю, то все аватары находятся в нем. But the yoga maya is not showing all of those forms to his devotees, only showing his form as a cowherd boy. Но йога майя не показывает все эти формы, она показывает форму Кришны как маленького мальчика-пастушка. But when Lord Brahma tried to steal away the cows and calves of Krishna, then Krishna became all the cows and calves. Но тогда, когда Господь Брама захотел украсть телят и друзей Кришны, то Кришна сам стал всеми телятами и всеми своими друзьями-пастушками. And then afterwards, Brahma saw that each of the cows and calves became a form, four-armed form of Lord Narayan. И тогда Господь Брама увидел, что все эти пастушки и телята вдруг стали такой, явили четырехрукую форму Господа Нараяны. And he also saw that all these forms had come from Krishna. И он увидел, что все эти формы изошли от Кришны. So God is one, and he is everywhere. Yoga Maya was revealing Krishna in one place and hiding the form of Narayan, and in other places it was revealing the form of Narayan and hiding the form of Krishna. Simultaneously, Yoga Maya was doing all this. То есть Кришна один, и в то же время Кришна везде. Но мы видим, как с одной стороны йога майя проявила Кришну в одном месте и как бы спрятала в другом. И наоборот, открыла как Господа Нараяна и тоже спрятала Кришну. То есть в зависимости от ситуации йога майя может и показывать Кришну по-разному, и являть его, и прятать. Когда мама Яшода думала, что Кришна ест грязь, она сказала ему: «Открой свой рот, дай я посмотрю». So Yoga Maya reveals and conceals various things simultaneously to the pure devotees, and Maha Maya reveals and conceals things to the conditioned souls. И тогда, когда Кришна открыл ротик, мама Яшода увидела внутри Кришны, как бы в его рту, различные миллионы материальных вселенных. Но в то же время снаружи, как бы там, где они были на природе, был прекрасный Вриндаван. И поэтому мы видим, что с одной стороны йога майя что-то показала маме Яшоде, а что-то скрыла. И поэтому мы видим, что йога майя одновременно является что-то чистым преданным и в то же время что-то скрывает. Esa es la característica que tiene Yoga Maya de manifestar, de revelar tanto al mismo tiempo todas las formas espirituales. Y Maha Maya lo que hace es también de revelar y de ocultar ciertas cosas a las almas condicionadas. So Yoga Maya always acts in such a way to fulfill all the desires of Krishna. И йога майя всегда действует так или иначе, чтобы удовлетворить желания Кришны. So now you are experiencing the material world. This experience is caused by Mahamaya. But when Krishna wants, he can remove that experience and immediately give you the experience of the spiritual world. То есть сейчас из-за воздействия Махамаи вы видите материальный мир, но тогда, когда Кришна захочет, Он сможет убрать эту пелену и явить вам духовный мир. Обычный человек находится полностью под контролем Махамаи. Но чистый преданный Шри Гуру находится под контролем Йога Майи. So when a disciple surrenders to his guru. Now, because the guru is under the control of Yoga Maya, when you surrender to your guru, now you are also being transferred from the control of Mahamaya to the control of Yoga Maya. И когда ученик предается своему гуру, поскольку гуру находится под влиянием Йога Майи, когда ученик предается ему по-настоящему, тогда постепенно ученик тоже подпадает под влияние йога майи. Йога майя is called agatran gatranya patiyasi shakti, the power to make the impossible possible. So once we're under the shelter of the yoga maya, then even things which seem impossible become possible. Йога майя — это такая шакти, которая делает невозможное возможным. И поэтому, когда мы находимся под ее прибежищем, тогда те вещи, которые кажутся невозможными, они вдруг происходят, становятся возможными. Then, if you prepare some food, this food you, it just came from the farm or from the supermarket, it's material. But when you offer that food to Krishna by the power of Yoga Maya, then it becomes transcendental prasadam, and Krishna will taste it. Например, если вы идете на рынок, покупаете какие-то продукты, готовите обычную еду, это обычная материальная пища. Но по милости йога майи она становится трансцендентным прасадом, и Кришна вкушает ее. So yoga maya has different forms in different realms of the spiritual world. У йога майя есть различные формы как бы в разных царствах духовного мира. In Goloka Vrindavan, the original form of yoga maya is a Purnamasi Devi. На Голоке Вриндавана оригинальная изначальная форма йога майи — это Пурнамаси Деви. And she has her expansions like Katyayani. Katyayani Devi was worshipped by the gopis. У нее есть экспансии, такие как Катияни. Катияни Деви — это та, которой поклонялись гопи. And Vrinda Devi is the prakash of Yoga Maya, the expansion of Purnamasi Devi for the special department of Madhurasa. Because Purnamasi has the form of an old lady, so Radha Krishna shy in front of her. So she has a form of a young goddess of the forest, Vrinda Devi, to manage the pastimes, which are the romantic pastimes of Radha Krishna Madhurasa. Также у Йога Майи есть Пракаш, Вринда Деви, это экспансия Пурнамаси Деви, потому что йога майя, потому что Пурнамаси Деви пожилая женщина, и Радха и Кришна могут стесняться в ее присутствии. И таким образом Вринда Деви, которая молода, она не вызывает у них никакого стеснения, и она существует для таких, для служения в романтических лилах Мадхури Расы, Радхи и Кришны. Ella es joven y está dedicada a facilitar y a manifestar los pasatiempos románticos de Madhurya, de Radha y Krishna. En Dwarka, Yoga Maya is named Ekanansa o Subhadra. А в Дварке Йога Майя называют Йогананса или Субхадра. Субхадра. Субхадра, Субхадра, sorry. Yes. Субхадра. And in Vaikuntha planets, there is the Vrinda Devi's Aishwarya, opulent expansion, known as Tulsi. She is Yoga Maya in Vaikuntha. На Вайкунтхе такая Айшвария, экспансия Йога Майи, это Туласи. Такая экспансия Вринда Деви в настроении Айшвария. Who will give you mercy depends on what is your relationship with her. Relationship with? With her, with the plant, Tulsi plant. То есть, и как бы с какой Туласи, какая Туласи даст вам милость, зависит от того, какой Туласи вы поклоняетесь. То есть, идет объяснение про Туласи, вот того, что сейчас Гурудев сказал. Про Айшварию Туласи. There is the festival that is going on of the marriage of Tulsi and Shalagram. Например, есть такой праздник, свадьба Туласи и Шалаграма. Celebra el matrimonio de Tulasi con Shalagram. So if you are worshipping the Tulsi who has got married to Shalagram, that is the Tulsi of Vaikuntha, not of Vrindavan. И если вы совершаете поклонение вот этой Туласи, то есть если вы совершаете поклонение вот этой Туласи, которая выходит замуж за Шалаграма, значит вы почитаете, поклоняетесь Туласи на Вайкунтхе, потому что наша Вринда Деви во Вриндаване, которой мы поклоняемся, она не вышла замуж ни за какого Шалаграма. Поэтому важно иметь такую ясную концепцию в нашем поклонении. So there's another meaning to the word Yoga Maya. In the first verse of the Rasalila, it is said, Bhagavan Apitara Tri Shadut Pulamallika Viksharantam Manastakye Yoga Maya Mupasritaha. It means it means that on that full moon night of the autumn season, Sri Krishna took full shelter of Yoga Maya. Также есть еще одно значение у Йога Майи. В первом стихе, который описывает Раса Лилу, Йога Майя Упашритаха, говорится, что Кришна, когда он начал Раса Лилу, он принял полное прибежище у Йога Майи. Here the word yog can mean sambhog rasa, the mellow, the rasa of meeting. И здесь йога может указывать на самбхограсу, на расу настроения встречи. And the Maya comes from a mandatu, which means the fullest extent. А майя происходит от мандату, которая означает в наиполнейшей, вот, в полной степени. Con su completa manifestación, en su completa extensión. Yeah, the full extent. So, Yoga Maya here means that person who makes Krishna experience the Sambhog Ras, the joy of meeting, to the fullest extent. That is, Varasanyavali ki jai, jai, si rade. То есть, в данном случае, Йога Майя означает, что та личность, которая позволяет Кришне вкусить радость встречи с самбог, в наивысшей, в самой полной степени, это Шримати Радика. Krishna cannot experience the fullest happiness of praying, meeting with Chandravali, or Padma, or even Lalita and Vishakha. He can only experience the fullest extent of the joy of meeting with Radha. So here, Yoga Mayam Upasrita means in the beginning of Rasleela, Sri Krishna in his heart took complete shelter of Shrimati Radha. Кришна не может испытать полное счастье от премы, от радости встречи, если он встретится с Чандравали, даже с Лалитой и с Вишакой. Кришна испытывает самую полную, высочайшую радость встречи тогда, когда он встречается с Радикой. И поэтому в этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что когда Кришна захотел начать Раса-лилу, он принял полное прибежище у Йога Майи, то есть у Радики. No saborea esta felicidad completa. Entonces, esta palabra de yoga maya, que quiere decir que Krishna toma refugio en yoga maya, en realidad es que toma refugio en Srimati Radharani, donde experimenta completamente y a full en la felicidad de encuentro de Sambhoga Rasa. Also, another meaning of yoga maya. Mane shabde means the word maya comes from the also can mean sound. Также другое значение йога май мане шабде. Слово майя может означать звук. Мане шабде. Мане шабде. Мане шабде, que también puede significar sonido. So that means that yoga maya upasrita, in the beginning of Rasleela, Krishna took shelter of yoga maya. That means the sound that brings about meeting with him, and that is his flute. Krishna took shelter of his flute to bring about his meeting with all the gopis. So yoga mayam upasrita. И также в этой же самой строке йога майя упашритаха это может означать, что Кришна принял полное прибежище у йога майи, то есть у того звука, который позволяет ему испытать, организовать и испытать вот эту радость встречи. А что за звук, который дает Кришне эту возможность? Это флейта, то есть, который он созывает всех гопи. И поэтому йога майя упашритаха Кришна принял прибежище у своей флейты. Is the sound of Krishna's flute, which has the impossible power to bring us, and so our souls can meet with Sri Krishna in the Rasa Lila. This is the power of the beej of Gopal Mantra and Kam Gayatri. И звук флейты Кришны — это биджа, это семя Гопал Мантры и Кама Гайатри, у которых есть такая непревзойденная, удивительная сила позвать нас к Кришне, и даже призвать нас на Расалилу. So when Gurudev gives a dikta to the disciple, he is actually giving the transcendental vibration of Sri Krishna's flute, which is also aspect of Yoga Maya, which will bring that disciple into Krishna's Rasa Lila. То есть, когда гуру, это картинка за Гурудевом, изображение Радхи Кришны на Раса Лиле, то есть, когда гуру дает дикшу ученику, то вместе с дикшей, он, как дикшу, он дает вот это вот семя звука флейты Кришны, благодаря которой этот ученик может попасть в духовный мир и попасть на Расалилу Кришне. И вот это некоторые значения слова йога майя. И когда Гурудев приедет в Боливию, он расскажет больше значений. I would like to give a chance for another person also to ask some questions. Vamos a dar oportunidad a otra persona para que haga una pregunta. ¿Alguien ha dejado su pregunta escrita, una pregunta anónima? Someone left an anonymous question for Bujin. I can read. It's saying that many people visit Madras in India to know their Akashic register, to know their future. So the question is, do we have free will or our destination is already written? What's your opinion about that? Entonces, la pregunta que dejaron es que hay muchas preguntas, hay muchas personas que visitan India, многие едут в Индию, в Мадрас, в Ченнай, чтобы узнать свое будущее к астрологам. Таким образом, встает вопрос о свободной воле. Есть ли у них, если она у нас, свободная воля? So, the karma of the all the living entities in this world is fixed, and they're just experiencing their karma. Карма всех живых существ в этом мире зафиксирована. Они просто проживают свою карму, просто испытывают ее как бы по мере поступления. But still, everyone has free will, but due to ignorance, they're not expressing that free will. Но все равно у каждого есть своя свобода воли. Но из-за нашего невежества мы как бы не пользуемся этой свободой воли. You see, all the activities that you have done in the past have created samskaras, impressions in your chitta, in your subconscious mind. Вся деятельность, которую когда-либо в своей жизни вы совершали, привела к образованию самскар, впечатлений в вашей читте. O samskaras en su chitta, o su mente subconsciente. And as you are going, moving through the world, then the experiences are triggering these impressions, and they come into your conscious mind. И когда вы живете, как-то передвигаетесь по миру, живете своей жизнью, то вы что-то видите, и это и то, что вы видите, является триггером для того, чтобы вызвать вот эти самскары из глубины, как бы на поверхность, в сознательное. И когда вот это впечатление выходит из бессознательного в ваш ум на сознательный план, оно начинает называться васана, то есть желание. Some pleasurable experience in the past, and then samskara comes into the conscious mind. Now we have a vasana, a desire. I want to experience this again. И если когда-то где-то мы получили какое-то удовольствие, то теперь при соприкосновении с этим у нас снова появляется это желание васана. О, я хотел бы испытать снова это удовольствие. Sí, quiero experimentar nuevamente este placer. So, everyone feels as if they are making choices and choosing every day what they want to do. But actually, it is just their past sanskars coming into the conscious mind. They're in a queue, and they're coming one by one by one, and they're just seeing that and then following it. То есть, что происходит? Каждый день люди думают, что это они принимают решение, делают выбор о том, что они будут делать в своей жизни. Но на самом деле самскары, эти впечатления, просто выстроились в очередь и идут один за другим, как бы заставляя человека действовать определенным образом. И que tiene y toma su decisión. Lo que está pasando en realidad es que los diferentes samskaras previos que están en línea se están manifestando uno tras otro en su mente consciente. Y eso es lo que le hace desear, que es lo que quiere hacer. You can imagine it, like so many samskaras, impressions, experiencing, they're standing in a queue, and they're coming into your conscious mind one by one. And if you think that you are your mind, then you are just following whatever those impressions are telling you to do. То есть вот эти вот, вы можете это понять благодаря этой метафоре с очередью. Вот эти самскары, они стоят в очереди, чтобы пройти ваш ум, ваше сознание, ваш ум, и там уже диктовать вам, что делать. Поэтому если вы отождествляете себя со своим умом, тогда вы будете просто слепо следовать этим самскарам, и там уже никакой воли нет. То есть принимать решения на основе того, что они диктуют. Due to avidya, the ignorance of identifying with your own mind, you feel as if you are free, but you are completely under the control of the past life samskaras. И из-за влияния авидии, нашего невежества, мы думаем, то есть из-за того, что мы себя отождествляем со своим умом, мы думаем, что мы полностью свободны, но на самом деле это не так. Мы в полном невежестве. Мы просто действуем так, как нам говорят наши самскары. То есть все это время ваша свобода воли на самом деле она рядом с вами, она у вас есть, просто вы не пользуетесь ей. So when a soul decides, I will not follow what my mind is telling me, I will follow what Gurudev is telling me, I will follow what the Shastra Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, Vedanta Sutra, what these scriptures are telling me. Now he's beginning to assert his own free will. И лишь тот момент, когда душа решает, с этого момента я больше не буду следовать своим самскарам и своему материальному уму. Я буду следовать тому, что мне говорит гуру, что говорит мне шастры, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Веданта Сутра. И с этого самого момента душа начинает по-настоящему использовать правильным образом и вообще использовать свою свободу воли. But they are not free, and the ones who are following their guru, they're actually expressing their free will. Это очень иронично, потому что обычно люди со стороны думают, что те, кто следует за гуру, они не свободны, они чего-то лишены какой-то свободы выбора. Но на самом деле это эти люди, которые так думают, они как раз таки свободы выбора и лишены, они не пользуются. А вот те, которые слушают гуру и следуют за ним, они по-настоящему используют свою свободу воли. That is why in Gita, Sri Krishna said, what is day for the devotee is night for the materialist, and what is day for the materialist is night for the devotee. Because the true conception of life and the material conception of life, they are completely opposite. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что то, что является днем для преданного, это ночь для материалиста, и наоборот, то, что ночь для материалиста, это день для преданного. То есть как бы все наоборот. Entonces dice que Krishna en el Bhagavad-gita dice que para los devotos es día, para la gente materialista es de noche, y para la gente materialista que ve la noche es día para los devotos. Entonces, depende mucho del concepto de la realidad que se tiene, que manejan, ya sea el devoto o esta persona materialista. So the materialistic person thinks that he is free, but he is in bondage, and thinks that the devotees are in bondage, but the devotees are actually free. То есть материалисты думают, что они-то свободны, а вот преданные как раз-таки скованы всякими там запретами, правилами, а на самом деле все наоборот. Это преданные свободны, а материалисты находятся в рабстве. So it's a very fascinating subject, how from the samskars, the subtle impressions in the chitta, these manifest as activities in the physical plane. Это очень удивительно, удивителен этот процесс, как самскары в чите трансформируются в действия на физическом плане. This, our physical body even that we have now is simply the condensation or the grossification of the thoughts we had in our last life. So your thoughts, they are impressions, and then they turn into the concrete reality. Поразительно, что даже наше грубое тело, наше физическое тело, это сгущенная такая концентрация наших мыслей из прошлой жизни. То есть то, о чем мы в прошлой жизни думали, это тоже самскары, и они в итоге привели к тому, что сейчас у нас именно вот это конкретное физическое тело. They will become condensed and become your body in your next life. И таким же образом, те мысли, которые у вас в вашей голове сейчас, они сгустятся обязательно и примут сгущенную, концентрированную форму, которая станет вашим телом в следующей жизни. If by the mercy of Guru and the holy name, you can in your consciousness experience the nature of a spiritual form, then in your next life you will have a spiritual body and be in Goloka Vrindavan. И если в жизни по милости Гуру и Кришны вы можете получить какой-то духовный опыт, духовную реализацию, то тогда в следующей жизни вы обретете дальше вы обретете духовную форму и отправитесь в духовный мир. So we have to be very conscious at every moment that each moment, whatever we're thinking, is going to condense and become our future experience. Поэтому мы должны быть очень аккуратны и осознанны и понимать, что то, о чем мы думаем сейчас, все это приведет к тому, что с нами случится дальше в следующей жизни, ну, вообще в нашем будущем. And the thoughts of the materialistic person, which condensed, the thoughts themselves, that is their karma. The thoughts are coming by karma, and then it turns into the concrete experience of karma. But for the devotees, his thoughts are coming from the power of the holy name and the mercy of a guru, or from Srimad Bhagavatam's mercy, like this, and so that will condense and take them to the spiritual world. То есть у материалиста его мысли, по сути дела, есть карма, потому что его мысли сгущаются, и они приводят к физической, как бы вполне ощутимой физической карме, которую они испытывают. Но у преданных их мысли, они одухотворены, их мысли приходят от Шри Гуру, они приходят от Шримад Бхагаватам, от Харикатхи. То есть и когда это все эти трансцендентные мысли сгущаются, они также дают духовное тело и доступ в духовный мир. We can speak about this more in our next class, and I'll give all the Shastra Praman and sutras which explain this phenomenon. Мы можем поговорить об этом подробнее в следующий раз, и я объясню, как это все подробно происходит со всеми праманами из шастры. So I think we can take one more question. Еще один вопрос. Entonces vamos a tomar una pregunta más. La última. Hare Krishna, quisiera preguntar. Who is there? Hare Krishna, Guru Dev. It's the first time that I am here, and it's a pleasure to meet you. Я здесь первый раз. Очень рада с вами познакомиться. I want to know what the meaning of Lilabati. Because I tried to find something about Lila Bhakti, but я хотела бы узнать, что такое Лила Бхакти. Я пыталась найти, но не смогла, и я лишь нашла, что она лучшая подруга Радхарани. Но, пожалуйста, ответьте мне, что это такое. Is this also your name, Lilavati? No. Лилавати. My name is Sudaseva. But извините, Лилавати, видимо, имя. About Lilabati, and really I don't know the meaning. So we can say that this is pronounced like this, Lilavati. Правильно произносить Лилавати. Lilavati with because the I is long and the A is long. Lila. Потому что в этом слове пишется на санскрите лила, длинное и длинное а. I know how to spell it. It's okay. Lilavati. I'll tell you the meaning. Lilavati with V, with the V. So I'll give some illustrations so you can understand this. Perhaps you know in Sanskrit. The name of God, one name of God is Bhagavan. Я сейчас приведу несколько примеров. Entonces voy a tratar de poner una ilustración acerca de esta pregunta. Вы знаете, что одно из имен Господа это Бхагаван. Tal vez tú sepas que un nombre de Dios es Bhagavan. Yes, Bhagavan. Yes. So Bhagavan. Bhaga means fortune. Бага означает Бага удача. Бага significa fortuna. Or the opulences. Или же могущество, opulences. Достояние. So, Bhagavan, this suffix van means the male person who is the possessor or the owner of Bhaga, the opulences. So, Bhagavan, the possessor of the opulences. И в слове, entonces, в имени это, Бхагаван, этот суффикс «ван» означает, что речь идет о личности мужского пола, которая является владельцем, повелителем okay. удачи. So now, imagine, what if there's a female person who has opulences? А теперь представьте себе, что есть личность женского пола, у которой есть все эти могущества. Then you cannot call them Bhagavan, they're called Bhagavati. И тогда вы уже не сможете назвать ее Бхагаваном, потому что она женщина. Но вы можете сказать Бхагавати. И Бхагавати означает та женщина, которая является владелицей и повелительницей всех могуществ, достояний. То есть вати, этот суффикс вати, указывает в слове на ту женщину, которая обладает чем-то, чем-то повелевает, что-то ей принадлежит. И теперь вы можете применить вот это познание свежее к имени Лилавати. Это означает та личность, та женщина, которая полностью владеет всеми лилами, то есть играми. So there is a gopi named Lilavati, but actually all of these names are various Braja gopis, because the gopis are Radharani's expansions. These names are originally Radharani's own names. А Лилавати это имя одной из гопи, но поскольку на самом деле все гопи — это экспансии Радхарани, то, по сути дела, все эти все имена различных гопи — это имена Радики. Yes, yes. So, Lilavati, if someone has a name, say Lilavati Dasi, it means maid servant of that Radharani, who is full of unlimited pastimes. То есть, если кого-то зовут из преданных Лилавати Даси, это означает, что она служанка той Радики, которая является повелительницей, владелицей всех лил. Но также у слова лила могут быть различные значения. Например, лила означает лилу, то есть как бы игру. Это Это может иметь отношение к Аштакали Лиле, то есть к лилам Радхи Кришны, которые проходят в течение дня как бы в восьми различных частях дня. Но также мы можем разбить слово лила на два слова ли и ла. Ли означает алингана, то есть обнимать. Алла означает грахан, принимать. Oh, so that female person who accepts all the embraces of Krishna is called Lilavati. То есть та личность, та женщина, личность женского рода, которая принимает все объятия Кришны, это Лилавати. Также у Лилы есть другое значение. In the ecstasy of Radharani, she has Bhingsati Bhav Alankar, that means 20 ecstatic emotional ornaments. В экстазе Шримати Радхарани у нее есть 20 особенных экстазов. And they are describing Ujjwala Nilamani. Bhav, Hav, Hela, Shobha, Dipti, Kanti, Audarya, Dharya, Madhurya, Vilas, Vibram, Vichiti, Kila, Kinchit, Kotamita, Motayita, like this. There are 20 in all, and one of them is called Lila. Вот сейчас мы с вами услышали от Гурудева название некоторых этих экстазов, которые испытывает Шримати Радика. Они описаны в Уджвала Ниламани. И один из этих симптомов называется Лила. So the Bhava Lankar, ecstatic ornament called Lila, consists of when Radharani is in separation from Krishna, she thinks about him so much that she forgets who she is and thinks that she is Krishna. And then she begins to act at Krishna's pastimes. Oh, look, I am lifting Govardhan Hill. I am dancing on the head of Kaliya. Oh, I am running away from Mother Yashoda. And in this way, when a gopi is so absorbed in Krishna that she begins to imitate him and thinks, I am Krishna, then this is the Bhava Lankar called Lila. То есть, что такое лила? Лила — это такое бава-аланкар, то есть это такое украшение ее экстаза, настроение, которое заключается в том, что когда Радха находится в разлуке с Кришной, она забывает совершенно обо всем, она забывает о себе, о том, кто она такая. И она начинает имитировать игры Кришны, его лила. Она имитирует, как он стоит, его позу, как он идет, что он делает. И вот это настроение, этот Бхава-аланкар называется лила. Как он поднимает Говардхан, то есть она все это разыгрывает, как в театре. Many different meanings of the word Lilavati. And if someone will do bhajan deeply, more and more meanings will come out. Because as Krishna is unlimited, and Radhika and her names are also unlimited. И таким образом мы с вами разобрали некоторые значения имени Лилавати, и если кто-то будет серьезно совершать баджан, то дальше ему будут открываться все больше и больше значения этого имени и других имен, потому что имена Радхи и Кришны, они безграничны. Сами Радха и Кришна безграничны, их имена безграничны. Hare Krishna, еще один вопросик. Una última pregunta, por favor, si alguien tiene. Es la última, última de las совсем, últimas. Совсем последний. Харидас. Махарадж. Харе Кришна. Махарадж? Who is speaking? You can turn on your video so I can see you. Is Gornarayan also speaking? No. No tengo acceso. Disculpe, no tengo acceso a mi video. ¿Usted es Madhusudan Maharaj? No, soy Brisabano. Soy un devoto de Bolivia. Una pregunta, por favor. En el mundo material estamos expuestos a sufrir accidentes. Mi pregunta sería, ¿es posible que suframos un accidente que no corresponda con nuestro karma? Por ejemplo, alguien muere por un atropello de auto, pero no le correspondía como su karma. ¿Es posible esto? ¿Cómo podemos condensar estas dos realidades? Gracias. Харидас, ¿tú puedes traducir? То есть мы в этом мире страдаем в материальном мире из-за влияния нашей кармы. Но возможно ли такое, что мы получаем какое-то страдание, что-то с нами происходит, что не является нашей кармой? То есть что-то не должно было случиться, нас не должна была сбить машина, но это случилось. Такое возможно? No, not in the karma. This is not possible. Нет, это невозможно. There is nothing in the universe which is not exactly and completely under the control of the material energy or the spiritual energy. В мире нет абсолютно ничего, что не подконтрольно материальной или духовной энергии. Todo pasa exactamente y perfectamente bajo el control, ya sea de la energía material o de la espiritual. Entonces, esto ocurre porque ya está destinado. Es parte de nuestro karma. Yes. everything that happens was already arranged. Все, что происходит с нами, вообще все, что происходит, это уже было устроено, запланировано для обусловленных душ. Единственные, кто от этого свободны, это чистые преданные. Даже Кришна не свободен. Because Krishna is controlled by the love of his devotees. Потому что Кришна находится под контролем любви своих преданных. You know, so many avatars of Krishna come to this world, but actually they come because of the love of the pure devotees. He is bringing him; otherwise, he does not come. Like Advaita Acharya has brought Chaitanya Mahaprabhu. Вы знаете, что очень много, что инкарнации Верховного Господа приходят в этот мир. И все воплощения Господа всякий раз приходят, потому что он отвечает на молитвы своих преданных, которые его вызывают. То есть у них есть такая сила, они могут его призвать, как Адвайта Ачарья призвал Чайтанью Махапрабху. То есть Нарисимхадев явился из-за любви Прахлады Махараджа. То есть Господь находится под контролем премы своих преданных. But the devotees, they are independent. А преданные, они полностью независимы. They have, that is called swatantrata. Это называется свататантрата. Krishna has given swatantrata, independence to Bhakti Devi, the energy of devotion, which is the embodied in the devotees. Кришна дал свою, дал сватантрату, свою независимость Бхакти Деви. А чистые преданные — это воплощение Бхакти Деви. Все остальные находятся под влиянием кармы. И поэтому то, что происходит, это все уже запланировано, зафиксировано и неизбежно. Now, there's a third category. What about those persons? They are still conditioned. They are not pure, but they are practicing the path of bhakti. Но what about them? Также у нас есть следующая категория. Что, если речь идет о тех людях, которые все еще, ну, которые являются обусловленными душами, но они стараются практиковать бхакти. Что насчет них? So Lord Brahma has said, tattainu kampam susumekshamano bunjana evatmakatam vipakam radbhagvapubi vedadandamaste jivetyo bhuktipadesa dayabhakta. A devotee should think, oh my Lord, whatever problems come in my life, I made it for myself by my own karma. Господь Брама произносит этот стих, где говорит, что преданный должен думать: «О, Господь, все страдания, все, что приходит в мою жизнь, это и вообще все, что приходит в мою жизнь, это приходит из-за моих собственных действий». But you are so kind that you are just giving me a token of this karma to make me become more humble. So I take this not as karma, but I take it as your mercy. Но ты, Господь, так милостив, что ты даешь мне не всю карму целиком, которую я должен выстрадать, а ты даешь мне просто как символически какое-то совсем немного какого-то страдания, которое для того, чтобы меня очистить и сделать смиренным. То есть преданный... То есть преданный думает, когда он, например, порезал палец, он думает: о, это значит, что у меня, я вообще голову мне должны были отрубить, но Господь так милостив, что у меня совсем небольшая реакция, просто палец порезал. So it's very important for devotees to never become upset or think that something negative is happening. They should always think everything is Krishna's loving mercy on me. И поэтому преданный всегда должен чувствовать, что бы ни происходило, ничего негативного, ничего дурного не происходит. Все, что происходит, это милость Кришны по отношению ко мне. In Vedanta Sutra it is said, Swaminaha Falasrute Ityatrayaha. The meaning is the great sage Dattatreya says that is the Supreme Lord who is giving the fruit of the activities to devotees. Supreme Lord himself is doing it. It is not karma. А в Веданта Сутре говорится, Дататрея Риши говорит, что это сам Верховный Господь дает плоды деятельности преданным. То есть это не карма, это сам Господь дает преданным вот какие-то плоды, результаты. Is it clear? Muchas gracias. Está claro? Yes. Muy claro, muchas gracias. Very clear. Thank you very much. I'm very much overjoyed to see my very dear brothers and sisters and all the devotees from South America and from Spain and the Spanish-speaking countries. So I look forward to seeing you again. We can speak again next week. Also this week, yes, also this week is on Wednesday will be the Prince Day of Lord Nrisinga Day. So I'll make a broadcast. It will be in English and Russian on Facebook. But you should manage amongst yourself that there's a Spanish translation for you also. Estoy muy feliz y tengo mucha. Gurudev говорит, что он очень счастлив, что так много преданных из Латинской Америки и Испании сегодня присутствовали, и также он даст харикатху в следующий раз. И также на этой неделе Gurudev даст харикатху стрим для всех на Фейсбуке. Вот, и мы сможем его послушать.